разделся и лег. Включил приемник, надел наушники и стал искать в эфире знакомые волны, на которых работали подпольные радиостанции «За национальное освобождение» и «За народную свободу». Глава 19. Долго пришлось Антонину разыскивать агентов гестапо, Соботку, Грабица, Туку и Переца. Наконец он узнал, что Перец отбыл на тот свет, попал под автомобиль и ему проломил череп. Тука перебрался в Ческу-Липу, и следовать за ним не имело никакого смысла. Как объяснила его квартирная хозяйка, Тука выехал со всей своей семьей, предварительно распродав имущество. Остались Ксенц Соботка и коммунист Грабец. Но Грабица в Праге не было. Слива дважды посетил зубного врача, через которого по условиям связи нужно было искать предателя. Врач заявил, что Грабец в Праге бывает только наездами, приезжает на 2-3 дня, а потом исчезает надолго. Тогда Слива отправился разыскивать Соботку. Ксенц проживал в городе Пршибрами, где партизаны были своими людьми. Спросить Ксенца Худобу. Возможно, он знает Соботку. Худоба шныряет по всей зоне и, наверное, своих святых коллег не обходит, раздумывал Антонин. Но, вполне разделяя антипатию глушанина к Худобе, решил все-таки не заводить с ним разговора на эту тему. Ничего не знали о Ксенце, Соботке и партизаны из местных жителей. «Какая-то темная история», — думал Слива, шагая по Пршиброму в поисках нужного ему дома. «С какой стати агент Зедлица засел здесь, вдали от Праги? Почему гестаповец Ширке ездил к нему навстречу именно сюда? Вот когда пожалеешь, что в захваченных делах не оказалось донесений агентов. По ним можно было бы кое-что прояснить. С Гоуской получилось неплохо. А как встретит его Соботка? Люди-то все разные, и с одной меркой к ним не подойдешь. Разумеется, главную роль играют пароли, устные и вещественные. Они разрабатывались, безусловно, на тот случай, если Ширке почему-либо не сможет пойти на свидание. Но, конечно, лучше бы иметь в руках что-нибудь более верное и веское». Антонин остановился у небольшого домика с верандой, заплетенной вьюном. Посмотрел на номер. «Так, он самый». Взглянул на часы. В запасе есть 6 минут. Но это уже мелочь, с которой можно не считаться. Постучал, как значилось в деле. Раз, два, три. Пауза. И еще. Раз, два, три. Послышались шлепающие шаги, кашель. Загремел засов, открылась дверь, и на пороге возник Ксенц Худоба. Ко всему был готов Слива, и к тому, что Соботка окажется не таким, каким он его себе представлял заранее, и к тому, что вместо Соботки дверь откроет его жена или прислуга, и что он не застанет Соботку дома. Но чтобы у Соботки в гостях оказался Ксенц Худоба, этого Слива никак не ожидал. Не меньше Антонина растерялся и Худоба, увидев перед собой помощника командира специального отряда. Его тяжелогубый вялый рот растянулся в глуповатой улыбке. Всегда умные, холодные, равнодушные глаза сейчас выражали и учтивость, и досаду, и тревогу, и удивление. «Ты ко мне, сын мой?» — спросил Худоба. Антонин не знал, как себя держать. «Если бы Худоба спросил, я нужен тебе, или ты меня ищешь?» — дело другое. Но когда вопрос поставлен так, «ты ко мне?», то вывод можно сделать один — Худоба здесь живет. К тому же, если он в гостях у Соботки, то почему же на нем теплый домашний халат? Так и не успев ничего придумать, Слива ответил, «да, я к вам, отец». Худоба пригласил Сливу войти. Прошли совершенно пустой коридор, комнату с большим круглым столом и диваном, и, наконец, попали во вторую комнату. Кровать, письменный стол у окна. В углу треногий столик, и на нем массивная бронзовая группа. Стены с ободранными обоями. В комнате, да и во всей квартире, ничего, что говорило бы о профессии хозяина. Судя по тонкому слою пыли на стульях, на спинках деревянной кровати и на столе, здесь давно уже не хозяйничала женская рука. Слива напрягал всю свою изобретательность, чтобы найти убедительное оправдание своему появлению и как-нибудь вывернуться из неудобного положения. На помощь пришел сам Худоба. «Как ты узнал мой адрес?» — спросил он. «Вы здесь, вероятно, недавно живете?» — уклонился от прямого ответа Слива. «Что же происходит? Как попал в дом Соботки Худоба? Или здесь, в Пршибраме, две улицы с одним названием? Или два дома под одним номером?» «Давно, сын мой», — ответил Худоба. «Не в моей натуре менять насиженное гнездо». С наигранным любопытством Слива разглядывал потолок, пол, стены, бронзовую группу на круглом столике в углу, хоть и понимал, что ведет себя подозрительно. «Садись, сын мой», — пригласил Ксенс, стряхивая полой халата пыль со стула. Слива сел. «Вот это влип!» — беспомощно подумал он. «Да еще как влип! А что, если назвать пароль? Неосведомленный человек не придаст этому никакого значения, а осведомленный немедленно ответит». Глядя прямо в лицо Худобе, он произнес: «Верной памяти Ахилла Рати я хочу побеседовать с вами». Толстые белокожие щеки Худобы слегка дрогнули. Он поправил сползшие очки и сказал: «Я не понял вас». Слива повторил. И тогда Худоба ответил: «Папа Пий XI вечно будет жить в сердцах католиков». И опустил голову. Все ясно. Перед Антонином Ксенс Соботка. Нужна была небольшая пауза, самая маленькая, и Слива попросил: «Дайте мне стакан воды». Худоба вышел в соседнюю комнату и вскоре вернулся с водой. Пока Слива пил, Ксенс пристально смотрел ему в лицо, ища объяснение тому, что происходит. «Отказываюсь верить ушам и глазам своим», — проговорил он с нескрываемым удивлением. Слива поставил стакан на стол, вынул из кармана визитную карточку с надписью «Оберштурмфюрер СС Карл Ширке», вещественный пароль, и протянул ее Худобе. Руки Ксенза дрожали. Он несколько раз пробежал глазами карточку и вернул ее Антонину. Все подтверждало, что перед ним человек гестапо, хотя Худоба знал его как партизана. А Слива постепенно входил в роль. Теперь надо было выяснить последнюю, но, по сути дела, самую существенную деталь, но выяснить так, чтобы не вызвать и тени подозрения. Спросить прямо, кто такой Соботка, значит дать понять, что эта фамилия ему Сливе неизвестна. Нет, так нельзя, исключается. Спросить, с каких пор он, Худоба, стал зваться Соботкой, тоже нельзя. Если Слива преемник Ширке, то он должен точно знать об этом. «А кому-нибудь в этих краях известен Ксенс Соботка?» — спросил он. Ксенс побледнел. «Боже упаси! Соботка? Я только для господина Ширке. В миру меня все знают как Худобу. Здесь я живу всего 2 года». «Знаю, знаю!» — прервал его Слива. Теперь все его сомнения отпали. Худоба и Соботка — одно и то же лицо. «Ловко, очень ловко! Кто бы мог подумать?» Слива продолжал. «Меня беспокоит, не просочился ли слух о том, что Худоба в самом деле Соботка». «За себя я ручаюсь», — ответил Худоба и благообразно сложил руки на груди. «Но как вы могли стать...» «С таким же вопросом я могу обратиться и к вам», — ответил Слива. «Я пришел не за этим. Господин Ширке умер несколько дней назад». Худоба осенил себя крестным знамением. «Да, он был тяжко болен». «Вот, теперь встречаться с вами буду я. Меня интересует, какие задания сейчас вы выполняете»,